Тони так крепко сжал губы, что был способен лишь кивнуть. Он так разозлился, что не мог дать волю языку. «Джилл», — перевела настойчивые глаза на Эленор, — «значит, вы хотите отдать его мне? Но зачем? Чтобы я никогда сюда не вернулась? Не волнуйтесь, это осиное гнездо привлекает меня не больше, чем прокисшее вино. Но все-таки я не понимаю, почему вы отдаете мне кольцо?» «Назовите это», — Эленор помялась, — «назовите это страховкой. Это могло бы поддержать вас, пока вы не устроитесь жильем. Я уверена, что вам стоит иметь дело с Тони. Он поможет. У него самые разнообразные связи, особенно в Сент-Луисе. Почему бы вам не попытаться счастья там?» «Хорошо», — сказала Джилл Бонфорд и улыбнулась Тони Мандейну. «Может быть, так я и сделаю». Она надела кольцо на гибкий пальчик, украшенный ярким блестящим маникюром. Затем, переложив картину под другую руку, она растопырила пальцы и залюбовалась разноцветными искорками драгоценных камней. «Хорошо. Раз уж вы оба повели себя столь великодушно, чтобы избавиться от меня, может, добавите что-нибудь еще?» «Нет», — одновременно сказали Эленор и Бентон. Они посмотрели друг на друга и рассмеялись, словно озорные дети. Тони Мандейн холодно сказал: «Спасибо тебе, Господи, за твои маленькие милости. Хорошо, вы выиграли. Я присмотрю за этим капризным ребенком, по крайней мере, первое время. Предполагаю, вы думаете, что я этого вполне заслуживаю. Скажем так», — тихо обронила Эленор, — «вы стоите друг друга». Она стояла рядом с Бентоном и чувствовала его теплого, надежного. Тони запахнул ворот своего пальто и дернул почти примерзшую дверь. Снег, наконец, прошел. Розовые перламутровые лучи утреннего солнца осветили сугробы в проулке. Черные скворцы, нахохлившись, сидели на ветках ив. По направлению к магазину одежды проехал фургон. Жизнь продолжалась. Тони поежился и сказал Джилл: «Ступайте, дитя мое». Джилл вздрогнула и сказала: «Брррррр». Тони двинулся с места, затем остановился. Он оглянулся на двоих, оставшихся у стола, огромного мужчину и женщину со спокойными голубыми глазами под короткой мягкой седой челкой. Его лицо скривилось, и он покачал головой, сказал: «Не верю тому, что происходит со мной». И затем, словно эти слова вырвали сами собой, он сказал: «А я мог бы полюбить вас». Эленор улыбнулась и тихо ответила: «А я не могла бы». И взгляды скрестились, и, повинуясь импульсу, она сказала: «Но все-таки удачи вам, Сотбис». Эленор пожелала этого искренне, и он знал это. Он слегка взмахнул рукой, хлопнул дверью и исчез. Двое, оставшихся в комнате, посмотрели друг на друга. Бентон протянул руку и выключил лампу на столе. Слабые лучи утреннего солнца, проникнув сквозь занесенное снегом оконное стекло, коснулись медовой лакировкой уэлшевского буфета, зеленых драконов на сиденье китайского фарфорового табурета и кричащего пурпура керамической коровы, по-прежнему издававшей свое молчаливое му с крышки стола. Но Бентон не смотрел на корову. Он смотрел на Эленор, с печального лица которой давным-давно сошел румянец юности, оставив нежные мягкие линии зрелой женщины. Он сказал ей тихо и нежно: «Я не хочу становиться врагом ему, и, надеюсь, не стал им». Эленор качнула головой: «Все в порядке. Тони умеет вовремя отступать. Я надеюсь, что в этой истории с подделкой он не зашел настолько далеко, что не сможет выкрутиться. Это могло бы разорить его, и это отразилось бы на нас всех, ведь он имеет огромный вес в среде антикваров». «Отразилось бы на всех?» «Да, на владельцах маленьких магазинов, как антиквариат Бонфорд. Не имеешь ли ты в виду, что будешь по-прежнему с ним сотрудничать, что он вернется сюда когда-нибудь? Конечно, он вернется. Но будет намного лучше, если он не станет совать нос в твой магазин. Лицо Бентона было грозным. Ленор вздохнула. «Мальчишка», — сказала она. А еще говорил, что понял, что живет в 20 веке. Бентон еще сильнее нахмурился. «Я и так уже зашел слишком далеко. Так сделай еще один шаг. Но все-таки он мне не нравится. Кошмарно наглец. А вот это меня не пугает. Бентон, антикварный бизнес – это бизнес, как и любой другой. Ты берешь у компаньона то, что тебе нужно, а остальное тебя не интересует. Так-то он и поступает. Этому же научилась я. Я буду покупать вещи даже у Марвина Коулса, если у него будет что-то, что меня заинтересует». Его лицо не изменилось. И внезапно Эленор рассмеялась. «О, Бентон, какая интересная жизнь у нас впереди! Послушай, я упустила столько возможностей, отказавшись от Тони Мандейна. А ты только успел появиться, как через неделю я уже упала твои руки, словно созревшее яблоко. Тебе это ни о чем не говорит?» Теперь настала его очередь рассмеяться. Смех был раскатистым, грудным. «Это говорит мне о том, что я встретил женщину, выросшую в городе». Он продолжал улыбаться, и она собралась с духом. «Бен, я должна сказать тебе кое-что еще. Если только кое-что еще не будет касаться Мандейна, с меня хватит разговоров о нем». «Нет, только меня и тебя. Начало хорошее, я за». Бентон протянул к ней руки. Она уклонилась и толкнула его в кресло. Оно хрустнуло, но выдержало. Сама она уселась на китайский табурет. «Ты сказал, что хочешь купить ферму Крейнов и позволить мне заниматься магазином?» «Правильно. Но Джилл сказала, что потратила деньги, вырученные за ферму. Она потратила только то, что смогла получить, а большая часть осталась. К тому же мой адвокат говорит, что я могу выдвинуть иск, но я не думаю, что хочу получить обратно Пикассо, и я чертовски уверен, что мне не нужно кольцо, по крайней мере, не Мандейна». Бентон улыбнулся, но Эленор была серьезна. «Я говорила тебе, что у меня куча долгов, меня выбили из колеи медицинские счета Бобби. Мы оплатим их». «Нет, нет, счета мои, это моя ответственность». «Эленор, разве ты не знаешь, что когда людей венчают в церкви, их напутствуют словами, чтобы жили вы вместе в горе и радости?» Он тихо продолжил. «Нам предстоит научиться делить горе и радость всему свое время. Мы справимся. Ты забыла одно важное слово, Эленор. Я ведь сказал тебе, что мы партнеры». Он не отрывал глаз от нее, и, казалось, его взгляд можно потрогать. «У меня было время поразмыслить о своей жизни, Эленор», — сказал он, когда я топал по снегу и пытался забыть о застывших ногах. «Я понял, чего мне не хватало прежде. Джилл не была моим партнером, она была моей забавой и моей ошибкой, а мне надо было разделить то, что я имею, с кем-нибудь. Ты можешь научиться любить моих коров с их нежной бархатной шкурой и шелест кукурузы, колосящихся зелеными рядами под солнцем, а я научусь любоваться полировкой старого олшевского буфета и любить комоды, которым уже 200 лет. Может быть, мы и проживем так же долго. Проживем еще 200 лет? Боюсь, что мы поздновато начали». «Тогда, черт возьми», — сказал Бентон, протягивая к ней руки, — «давай не будем больше задерживаться». Она рассмеялась, ее сердце пело, сознавая истинность его слов. «Партнеры, партнеры!» И она хотела, Господи, как она хотела, чтобы Бобби был с ними и видел бы свою маму и Бентона Бонфорта. Что-то подсказало ему, о чем она думает. «Слушай», — сказал он нежно. «Вот еще о чем я подумал. У нас не может быть детей, мы слишком старые. Но я держу пари, что найдется пара ребятишек, которые в нас нуждаются. А нам надо только поискать». Ее лицо, внезапно просиявшее от счастья, безмерно обрадовало его. «Я научу их возделывать землю, а ты обучишь их всяким штукам про эти вот розовые стеклянные вещицы. Из Бента получится отличный дедушка. Договорились?» Поток солнечного света омыл его серебристую шевелюру, его небритые щеки, могучую грудь под расстегнутым воротом рубашки. Эленор кивнула. «Договорились», — ответила она, протягивая к нему обе руки и прижимаясь к его груди, и на секунду замерла. «Но я помню и о других обещаниях. Где чистая постель? Хрустящие простыни? Музыка?» Бентон разомкнул ее руки, заставил их скользнуть под его рубашку и сойтись на его широкой теплой спине. Он сказал, дыша в ее макушку: «В доме тети Джулии спален достаточно, только вот не знаю, удастся ли нам закрепить какую-нибудь из них за собой, учитывая склонность Чарли. С простынями все обстоит нормально, а если не будет электричества, чтобы завести музыку, я могу насвистывать какой-нибудь мотивчик. А поскольку, кажется, снова начинается снег, то у нас в распоряжении будет целый день». «Тилли», — сказала Эленор, обращаясь к пурпурной корове, — «по-моему, мне сделали предложение». «Ты можешь и отказаться», — весело сказал Бентон. «Но мне кажется, что все закончится свадьбой. И хотя это становится совсем не модно в 20 веке, мне плевать». Земля уплыла из-под ног Эленор после долгого сладкого поцелуя. Затем она пришла в себя и взяла в руки пурпурную корову. «Есть вещи, — сказала она, глядя в глупые с длинными ресницами глаза Тилли, — относящиеся к XIX веку, которые я не считаю столь уж неприемлемыми, и среди них, я полагаю, вопрос о замужестве. Отметь, я сказала «полагаю», партнер. Вот это ей нравится». Бентон подал Эленор пальто и подозвал Чарли. Эленор оделась, протянула руку к полке и почесала ушки спящего кота. «Надо сбежать, пока не пришел Бен», — сказала она. Чарли протопал к ним из кладовки. Он выглядел вполне отоспавшимся. Кот встрепенулся и обменялся с псом долгим напряженным взглядом. Бентон нацарапал записку, оставив ее на уэлшевском буфете Бена. Она гласила: «Уехали домой». Эленор, сияя от счастья, подумала: «Господи, что за чудесное слово! Домой! Год».